арзамасский ужас бессмысленности бытия мелких мещан. Был праздничный день, горожане постояли в церкви, придя домой, наелись пирогов и легли спать. Знойная тишина подавила городок, где на 10 тысяч жителей 12 церквей и 2 монастыря. Лягушки квакали в прудах. Максим одиноко сидел на лавке у ворот дома и тоненьким голосом пел. «Ах ты, воля моя, воля, золотая ты моя, сокол поднебесный, воля, светлая заря!» На всю жизнь запомнил я эту тоску ребенка о воле, спетую в мертвом городе людей, бесплодно отягощающих землю. Теперь в Арзамасе технологический институт, 2 школы девятилетки, замечательное цветоводство. Не могу не сказать, что я глубоко растроган отношением к моему горю людей Союза Советов. Все еще получаю письма и телеграммы колхозников, рабочих. Даже с Красина из Ледовитого океана команда прислала привет и доброе слово. «Дорогой мой друг, как хотел бы я, чтобы вы, мужественный и непоколебимый рыцарь справедливости, тоже испытали это хорошее, глубокое чувство крепкой связи со страной своей, награду, заслуженную вами давно». Нет, о своей непоправимой потере Горький сейчас не вспоминал. И то, что французский друг принял за опечаленность, скорее было все же озабоченностью. Именно озабоченностью о нем, своем дорогом госте. «Я никуда вас больше не отпущу», — учтиво, но твердо произнес Горький, предлагая Марии Павловне и Ромену. «Ах, как было неудобно обращаться без отчества!» Располагаться здесь у него на Малой Никитской, чтобы завтра же всем вместе поехать в Горки, где для гостей уже отведено 4 комнаты, половина второго этажа, на котором размещается и он, тихий, отрешенный от городской суеты писатель. Традиционное русское гостеприимство, когда все лучшее гостю, или врожденная, скорее даже воспитанная доброта сердца, с юных лет познавшего черное дело жизни и людскую неблагодарность, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах ей не следовать, а дарить человеку радость. Совсем недавно простое, казалось бы, недоразумение вызвало у русского друга такое участие, от которого, право, стало как-то неловко. Неделю тому назад я переехал из Москвы в Крым, куда газеты центра приходят на третий день. Маленькую заметку в «Известиях» о нападении на вашу виллу прочитал вчера, а сегодня пришло ваше письмо, и, еще более встревожив меня, внушило мне мысли, вероятно, неправильные, ошибочные, но вполне естественные. Нам здесь хорошо известно, что буржуазия страны шоколада, сыра и кретинов считает вас одним из вреднейших ересиархов, врагов ее культуры, и что она усердно портит вам жизнь». Дорогой Ролан, не следует ли вам переехать в страну, где вас любят и уважают тысячи честных людей, и где? В Крыму, на Кавказе. Вы будете устроены так, как пожелаете. Здесь вы найдете климатические условия равные и лучшие, получите заботливую врачебную помощь и все, что вам будет угодно. Мария Павловна могла бы побывать здесь предварительно, чтобы избрать наиболее удобное для вас место и помещение. Дальше Горький сообщал, что сам он приехал нынче в Крым на свою дачу в Тесели с расширенным сердцем, с одышкой, которая не позволяла ему всходить по лестнице. Но прошло несколько дней, и он снова бодр, работоспособен, даже ходит в горы. Здесь, в Крыму, несмотря на октябрь месяц, все время стоят солнечные, безветренные дни, температура воды в море 17, на солнце 23 градуса. Мария Павловна могла бы остановиться у него в Тесели, взять машину, человека, отлично знающего южный берег и способного показать ей все места и здания, наиболее подходящие, чтобы туда им, Роланом, переехать. «Подумайте над этим», — настаивал Горький в письме. Могу заверить вас, что вся страна примет вас как любимого друга, и для всех нас